Глава 44. Гейс. Я был не в себе, принимал опрометчивые решения, но ничто никогда не казалось мне таким необходимым, как избить Бика до полусмерти. В коридоре меня ждала Пикси. Она напоминала мне молодую версию себя, которая всегда знала, что лучше для нас, и просто, черт возьми, делала это. На ней все еще была моя одежда, но штанины она закатала, а куртку надела правильно и застегнула на все пуговицы. Я протянул ей руку, кончики наших пальцев соприкоснулись, и кивнул. Я бы пошел с ней куда угодно. Мне нужно остаться здесь. Бик не смог бы издеваться над ней, если бы я был рядом. Она повела меня вверх по лестнице, время от времени оборачиваясь, чтобы посмотреть на меня. Мы добрались до нужной квартиры, входная дверь была не заперта. Пикси закрыла ее за нами. Я поливаю тут растения, пока соседка навещает семью. «Сейчас она как раз в отъезде», — объяснила Пикси, почему ей разрешено тут быть. «Прости, если я тебя расстроил». Я хотел и дальше держать ее за руку, но она отпустила мою. «Надеюсь, что Бик сгорит в аду. Я просто не хочу, чтобы ты снова оказался в полиции». Она села за кухонный стол. В квартире пахло плесенью и лавандой. Такой старческий запах. Я вытер лицо. «Я прочитал твои записки в банке из-под кофе». Она погрустнела еще больше. Я пыталась достать ее, но не смогла. «Так ты не хотела, чтобы я прочитал их? Там было мое имя». Я почесал затылок. «Я не знала, что ты вернешься. Это было моей отдушиной». Она наклонилась вперед и закрыла лицо руками. «Я просто хочу все исправить. Долгое время я очень злился». Звуки города пробивались сквозь тонкое стекло окон. «Пикси здесь, передо мной, такая же дорогая моему сердцу и прекрасная, какой она была всегда. Я спрашивал себя, правда ли влюблен в нее. Время заставляло меня в этом сомневаться, но теперь я знал, что любовь к ней была такой же реальной, как кровь на моих руках». Она заметила, как я взглянул на свои руки и заволновалась. «Больно? Давай я помогу тебе». Она встала, взяла полотенце и намочила его теплой водой. Ее руки дрожали, пока она вытирала мою кожу. «Наверное, это его кровь. У меня вообще почти ничего не болит». Я взял полотенце, потому что наблюдать, как она дрожит, было невыносимо. «Прости, просто это безумие, знаешь. Спустя столько времени я никогда никому не говорила». Она спрятала руки за спину, затем вытянула их вперед. «Я не знаю, что сказать. Хочу убить его, и все». Я посмотрел на дверь. «Сделал бы это прямо сейчас». «Ты все тот же, просто намного больше». «Не могу поверить, что это ты. Когда ты шел через парковку, как ты себя чувствуешь? Господи, какие же мерзкие эти ребята!» «Я привыкла. Это как шум. Хотя сегодня было хуже всего. Наверное, они пытались произвести на тебя впечатление». Она подтянула мои штаны, которые были на ней. «Я чертовски зол на них. На Бика, на...» Я проглотил следующее слово. «Сегодня с ней столько всего случилось. Все нормально. Ты зол на меня». Пикси заправила волосы за ухо. «Я знала, что ты будешь злиться». Она взглянула на меня, ее бирюзовые глаза сияли. «Тогда зачем ты это сделала? Зачем рассказала службе защиты детей?» Этот вопрос я задавал себе перед зеркалом каждый день. «Почему Пикси не защитила то, что у нас было?» «Он бы убил тебя. Брюс потерял контроль. Я никогда не видела его таким ужасным, таким жутким. Он давил тебя». Ее дыхание участилось, зрачки расширились. Отсутствие воспоминаний стало моим иммунитетом к стрессу, который она тогда испытала. «Лучше бы я умер, чем бросил тебя». Я гневно посмотрел на нее. На ее лице отразилась ярость. «Вот настоящая Пикси. Я скучал по ней. И тогда ты исчез бы навсегда, и я бы никогда больше тебя не увидела. Ты хоть представляешь, как мне было спокойно, зная, что ты в безопасности в приемной семье, что мы больше не пытаемся понять, сколько раз он ударил тебя и насколько все серьезно». «В тот раз все было очень серьезно. Он почти убил тебя. Ты сделала выбор за нас обоих». Я встал. «Ты бы сделал то же самое для меня». Она топнула ногой, я снова почувствовал себя дома. «Но я не сделал. И тебе пришлось разбираться с Биком в одиночку». Я скрестил руки на груди. «Мне нужно было выбрать, спасти тебя или себя. Я выбрала тебя». Пикси Рэй смотрела на меня так, будто в руках держала бейсбольную биту. «Вот она, моя девочка, бесшабашная задира, которая каким-то образом заставляла мир становиться лучше для нее. Ее заявление поразило меня. Я тяжело опустился на стул. Вот почему она все рассказала. Пикси не просто так раскрыла мой секрет, а позаботилась о том, чтобы, по крайней мере, один из нас выбрался живым. Если бы в комнате не было так тихо, я бы не услышал ее следующую фразу. Я бы сделала это снова, если бы пришлось. Хорошо, теперь я понял. Мне стали ясны ее мотивы. И это означало, что мне придется признать, она поступила правильно, и я должен уважать то, через что ей пришлось пройти. Что будем делать дальше? Она переступила с ноги на ногу. Я не знаю, сложный вопрос. Наверное, мне сначала нужно узнать, как там все внизу. Тогда я пойду с тобой, если хочешь. Я хотел поддержать ее, но знал, что решение за ней. Да, я хочу, чтобы ты пошел со мной. Кажется, она попыталась улыбнуться, но у нее не получилось. Но я не знаю, что будет. Она сомневалась, и все из-за того, что я пустил в ход кулаки. Ярость все еще переполняла меня, клокотала у меня в горле. Но раньше поступать правильно и быть другом Пикси было одним и тем же. Теперь же все туманно. Мог ли я просить ее о чем-либо? Я хотел просто быть здесь, рядом с ней, даже если это означало быть вдали от нее. Так противоречиво. А плюсом к этому еще и сюрреалистичное ощущение того, что мы после стольких лет разлуки находимся в одной комнате. Все это добивало меня. «Эй, я очень рад тебя видеть». Вокруг царил хаос, но радость от нашей встречи переполняла меня. Ее улыбка стала искренней. «Ты даже не представляешь, как сильно я по тебе скучал». Я снова встал. Она бросилась ко мне, и я крепко обнял ее. «Привет, Пикси», — пробормотал я ей в макушку. «Привет, Гейс», — ответила она, уткнувшись лицом мне в грудь. Мы простояли так несколько минут, снова вместе. Спокойствие разлилось внутри. Она была такой же, до сих пор, после стольких лет. «Ты вырос, очень». Пикси посмотрела мне в лицо, и я был тронут ее слезами. «Да уж, приемная мама говорила, что это полноценная работа — покупать мне подходящую одежду. Мне хотелось поближе рассмотреть ее лицо. Кожа выглядела такой нежной, а волосы густые, немного растрепанные. Ну а ты как будто уменьшилась». Она отступила назад и замахнулась, словно собиралась ударить меня по руке. «Я выросла на 5 дюймов с тех пор, как ты уехал. Не знала же, что ты собираешься превратиться в Халка. Как ты себя чувствовал в приемной семье?» «Хорошо, и я много писал тебе, но так и не получил ответа. Не знаю». «Ты что, писал мне? Что за хрень?» Она попятилась и начала расхаживать по комнате. «Грёбаный Биг! У него есть ключ от почтового ящика, уверена, он...» Разозлившись, она пнула ножку стола, а затем начала прыгать, держась за стопу. «Мне жаль». «Я бы написала в ответ. Черт возьми, ей приехала бы навестить тебя, если бы знала адрес. Они не сказали мне, чтобы я не натворила глупостей». Пикси попробовала пройтись, и у нее получилось. «Интересно, сохранил ли он их?» «Сейчас уже не важно. Я могу рассказать тебе, о чем писал. Я скучал по тебе и беспокоился. Мысленно я был с Пикси Рэй. Думал о ней каждую ночь, молясь про себя, чтобы с ней все было в порядке. Ну, ты же прочел мои письма. И я сожалею об этом. Знаю, что они тяжелые. Но это был мой способ со всем справиться». Она переплела пальцы. «Ты, должно быть, думаешь... Я думаю, что ты справилась и что ты чертовски храбрая. И мне больно, и я виню себя за то, что не был рядом. Вот все, что я чувствую. И это идет от сердца. Спасибо». Она разжала пальцы и засунула руки в карманы моей куртки. Я вздрогнул, когда подумал о том, что там могло быть. Она вытащила липкую записку и протянула ее мне. «Номер телефона Эшлин?» Я взял у нее листок и взглянул на него. Эшлин, должно быть, каким-то образом засунула мне его в карман. Рядом с номером нарисовано маленькое сердечко. Я скомкал его. Идиотка. «Ага, так и есть». Пикси глубоко вздохнула. «Миссис Джонас скоро вернется. Наверное, нам пора идти. Да, давай заберем твои вещи, и ты переедешь ко мне». Я пожал плечами, слова слетели с губ, прежде чем я успел подумать. «А твой отец?» Она выглядела сбитой с толку. «Теперь я владею ситуацией, и ничего он нам не сделает». Я улыбнулся, но знал, что на самом деле в моих глазах отражалась только ярость. «Хорошо, давай посмотрим, может, получится». С удовольствием уехала бы подальше от Бика. В любом случае, осталось всего несколько месяцев. Он сказал, что выгонит меня, когда мне исполнится 18. Она подвинула свой стул, а затем и мой, прежде чем пойти к входной двери. «Ненавижу его». Я чувствовал, как рык зарождается в горле. А я вообще хочу, чтобы он сдох. Пикси заперла дверь ключом, висевшим у нее на шее, и мы спустились по лестнице. Дальше бы мы не прошли, потому что у ее квартиры стоял полицейский.